Глава 34. Я очнулась, как от толчка. Голова шла кругом. Где я? Что со мной? Почему мне так нехорошо? Попробовала пошевелиться, и боль пронзила руку насквозь, будто молния. Со скоростью света вернулась память, и я вспомнила все. Погоню, сумасшествие в туннеле и Влада. Мысль о последнем так и застряла занозой. Я словно заново почувствовала прижатое вплотную тело, и это было так реально и так остро, что я вскочила, озираясь. У стены стояла нескромных размеров кровать, словно в доме великана. Массивный рабочий стол занимал 3 квадратных метра. Даже компьютерное кресло было невероятных размеров. Никогда не видела ничего подобного. 2 внушительных кресла стояли у электронного камина. Звук трещавших от огня дров был настроен на минимальную громкость. И ни одного окна. Засада. «Вы уже очнулись? Замечательно!» Я не услышала, как в комнату кто-то зашел и подпрыгнула от неожиданности. «Вы кто?» – спросила я на автомате, а потом внимательнее пригляделась. «Погодите-ка, это же та женщина, что встретила меня на пороге берлоги. Забыла, представлялись ли мы. Меня зовут Татьяна, я личный секретарь Влада Александровича. Можете обращаться ко мне по любым вопросам, не стесняйтесь. Как вы себя чувствуете?» «Влад сказал, что у вас перелом лучевой кости», – женщина говорила быстро и непрерывно. Фразы сыпались одна за другой, как из пулемета. На вопросе о самочувствии я посмотрела на загипсованную руку и мысленно застонала. Даже придраться не к чему, чтобы найти повод обратиться в больничку. Я так рассчитывала, что этот огромный доктор накрутит бинт кое-как, и у меня будет повод удрать. А тут даже рентген сделали». Да еще и вырубили уколом. Вид Митяя настолько пугал, что я решила притвориться, будто пребываю в беспамятстве, и теперь сильно жалела об этом, получив несколько часов сна в подарок. Я Злата, из вежливости представилась в ответ уже не в качестве дизайнера, а в качестве... кого? Заложницы? Гостьи? Чувствую себя уже лучше, особенно когда рука в покое. Хорошие новости! Татьяна с досадой посмотрела на мою руку. «Жалко, что вы не оборотница. Зажила бы за 2 дня, ну, максимум за недельку. Хотя, знаете, Злата, моя бабка рассказывала мне, что если истинная пара выпьет крови своего партнера, то заживление пойдет куда как быстрее. Не знаю, помогает ли это людям, но я бы на вашем месте... Нет, спасибо!» Меня так и передернуло от нарисованной воображением картины. Иногда хорошее воображение крайне вредно. «Да? Ну, как хотите. Владислав Александрович подготовил для вас платье для встречи со старейшинами. Они скоро приедут, вам нужно подготовиться». Татьяна достала из коробки на столе розовое облако в пол, легкое, невинно-наивное платье с рюшами, кружевами и белыми цветами. Кипенно-белый гипс прекрасно подходил по гамме к образу, но я тут же задавила в себе это чувство. «Я прекрасно себя чувствую в своей одежде». Татьяна тем временем достала из коробки что-то синее и хотела было развернуть, но услышала мою фразу и деловито сложила обратно. К моему удивлению, закрыла коробку и направилась к двери, бросив как нечто маловажное напоследок. «Прекрасно, меньше мороки. Глава лично оденет вас. Стойте!» Времени на маневры могло не остаться. Поэтому я решила, что с меня не убудет согласиться на это платье. Здесь уступлю, зато потом выиграю. «Выбираю синее». «У вас отличный вкус», — Татьяна кивнула, будто и не ожидала другого ответа. «Вам помочь переодеться?» «Нет», — слишком рьяно отказалась я от помощи, а потом посмотрела на загипсованную руку и с тоской согласилась. «Наверное, все же не справлюсь без вас». «Тогда приступим, а то я нужна в зале приема». Татьяна брала нахрапом, жутко решительная дама. Не успела я глазом моргнуть, как пуговицы на моей блузе были расстегнуты, и женщина с грустью смотрела на рукав. «Придется попрощаться с кофточкой». И легким движением пальцев разорвала ткань, снимая с руки. «Гипс не дал бы снять в целости», – пожала плечами она, поправила дужку очков на носу и перевела взгляд на брюки. «Встаньте ровно». «Я сама...» «Я просто помогу», — сказала секретарь. Рванула ткань вниз, и в руках женщины остались лишь черные лоскуты. Вот же ж, медведица! Они здесь все с варварскими замашками. Что же тогда ждать от главы? Рвет платье взглядом? Может, на совет стоит одевать броню? Какие хилые вещички! Татьяна, ничуть не извиняясь, отбросила бывшие брюки в сторону и с придирчивостью оценила мою фигуру в белье. От такой наглости я даже дара голоса лишилась, только обескураженно наблюдала за женщиной. «Фигурка хороша, но бедра узки», — цокнула языком женщина, сняла очки и закусила дужку, рассматривая меня как подопытного кролика. «Сломаешься же! И как ты его выдержишь?» «Я не собираюсь никого выдерживать!» Я возмущенно стянула покрывало с кровати и при помощи одной руки обмоталась им как могла. «И ломаться тоже!» Татьяна надела очки обратно, достала синее платье и, как удавку, натянула мне через голову. «Тут молния на правом боку, легко одеть». Не давая мне очухаться, женщина так быстро сдернула с меня одеяло и расправила облегающее платье, что я не успела и глазом моргнуть. При всей своей резкости и быстроте движений она умудрилась ни разу не задеть травмированную руку и лишь раз попросила потерпеть, когда бегунок молнии устремился под гипс. «Готово!» Татьяна отошла на пару шагов и дотошно осмотрела меня с ног до головы. Босые ноги скрывало платье, а вот растрепанные волосы никто не отменял. Я уже запустила в воронье гнездо левую руку, пытаясь распутать узелки. «Что же делать? У меня нет времени делать тебе прическу. Скоро приедут старейшины!» Татьяна покачала головой, глядя на наручные часы. «Я сама. Вы не знаете, где моя сумка?» И я замерла в ожидании ответа. Без сумки сбегать не хотелось. Надеюсь, пока я спала, ее не пульнули в дальние края. Прекрасно помню, как до последнего следила за ней. Секретарь Влада подошла к компьютерному стулу и повернула его ко мне лицом. «Моя сумка. Раз справитесь, то я убегаю. Спешу, безумно спешу. Без меня Влад Александрович не справится». Татьяна быстро и бесшумно вышла за дверь. Я была готова услышать хлопок двери и звук поворота ключа в замочной скважине, но дверь осталась приоткрытой. Неужели медведица дала мне шанс бежать? Или забыла запереть из-за суеты? Неважно, я не дам такому шансу пропасть.